Глава 20. Картина происходящего казалась настолько абсурдной, что наступившая тишина стала едва ли не благословением. Талим с самого начала был настроен отнюдь недружелюбно и пугал меня своими ядовитыми ухмылками. Но, тем не менее, я не считала его глупым. А сейчас по всему выходит, что он мало того, что доверился лорду Маригару, так еще и не продумал пути отступления. Это не то, что глупо. Это сущее самоубийство. А вот только слышать он ничего не желал об опрометчивости своего поступка. А кто я такая, чтобы пытаться переубедить его? Вот Брайан, он был его братом, братом, которого Талим предал. И что с этим предательством делать теперь? Молчание длилось недолго. Дагейра злобно зарычал и приблизился к тому, кто так легко рассуждал и об особой тюрьме, и об убийстве его сородичей. «Ты не зря оказался здесь!» Несмотря на клокочущую злость, голос порождения пустоши звучал ехидно, с долей насмешки. «И ты умрешь!» Наверное, нужно было испугаться этих слов, но они во мне не вызвали ничего, разве что легкий отголосок недовольства, что в том числе и по вине этого человека я оказалась втянута в игру с непонятными мне правилами. Брент тоже никак не отреагировал на обещание Дагейры. Он поднялся со своего места, посмотрел в сторону чудища и спросил то, что вряд ли кто-то из нас ожидал от него услышать. «Можно ли верить его словам?» Лохматое нечто довольно заурчало и плавным движением выпрямилось в полный рост. «Можно!» Согласно кивнула и тихо, почти неслышно добавила. «Но не всем». На этот раз я не выдержала. С силой хлопнула по столу, обжигая собственные ладони болью. «Хватит!» — голос прозвучал отрывисто, но как-то визгливо, что ли. Отчего я сама сморщилась и тут же продолжила немного спокойнее. «Сколько можно терзать нас загадками?» Вы отвечаете на один вопрос и тут же порождаете ответом тысячу других загадок. Неужели так сложно рассказать все по-человечески? В самом деле, к чему такие сложности? Если это всемогущее нечто знает так много, то почему за столько лет бессмысленной борьбы между дагейрами и людьми Лангро не сказала о том, кто является истинным зачинщиком кровавой резни? Почему наблюдала со стороны, не вмешиваясь и не пытаясь изменить ход событий? Неужели и у этого чудовища во всей этой мешанине есть свой интерес? А мы не люди, чтобы разговаривать по-человечески. Пламенная речь не возымела никакого действия, и чудище лишь усмехнулось. При этом широкая ухмылка обнажила ряд ровных острых зубов. Отнюдь не демонстрация дружелюбия. «Тогда зачем мы здесь?» — досадливо скривилась и уставилась на свои ладони. Талим предал Брайана давно, но при случае не сбежал, а увязался за нами. Дагейра обещал нам правду, а привел неизвестно куда и непонятно зачем. Лорд Маригар, боюсь, он знает о том, куда мы пошли, что только усложняет и без того безнадежное положение. И что же из этого выходит? А демоны его знают. Ерунда какая-то. «Она мне нравится!» Непонятно чему обрадовалось нечто и соизволило представиться. «Можешь называть меня Лиссанеа, хранительница пустоши». Голос на последней фразе неуловимо изменился, и я, к собственному немалому удивлению, поняла, что он мне знаком. Ведь совсем недавно я слышала его, когда металась между выбором — жизнь или смерть. Вскинула голову и застыла, неприлично открыв рот. На том месте, где не так давно находилось нечто лохматое и совершенно бесформенное, стояла женщина. Того особенного возраста, когда ошеломляющая красота еще не канула в лету, но в то же время вокруг глаз и губ наметились первые морщины. Впрочем, стоило встретиться с янтарным взглядом, как я убедилась. Ей куда больше лет, чем можно себе представить по внешнему виду. «Если бы я вмешалась в их войну, то ты не пришла бы сюда». Бесхитростное признание, которое открыло куда больше истины, чем все сказанное до этого. «Я вам так нужна?» — тем не менее скептически уточнила я. «Вовсе нет», — женщина довольно усмехнулась и, понизив голос, прошептала. «Это мы нужны тебе». «А вот это уже вызывает сомнения невероятной величины». «Думаете?» — усмехнулась, сложив руки на груди. «Знаю», — уверенно припечатала Лисанея и впилась взглядом в скрипучую дверь. «Вам пора уходить. Талим забыл сказать, что все это время оставлял зарубки для людей твоего отца». Я обернулась к молодому мужчине и едва удержалась от того, чтобы не выругаться. Так вот, о чем он умолчал, и вот почему так охотно рассказывал о содеянном. Просто тянул время. «Э, нет!» — истерично усмехнулся Талим и поддался вперед. «На этот раз вы не сбежите!» Он попытался ухватить меня за руку, но... Кажется, младший Ленгро совсем забыл о том, что защитный медальон есть не только у него. Талима отшвырнула к стене, а его собственная побрякушка, болтавшаяся на руке, ярко вспыхнула и, громко хрустнув, погасла, теперь уже навсегда. Лисанея хмыкнула себе под нос. — Ты слишком самонадеян, мальчик. Что правда, то правда. Брайан хотел подойти к брату, но уверенный голос хранительницы остановил его. — Вряд ли с ним что-то случится. При этом она довольно хмыкнула. «А вот вам надо уходить. Здесь небезопасно». Она не лгала. Мы прислушались и поняли, что к землянке с покосившимися стенами кто-то приближается. И я даже догадываюсь, кто. «Сейсаж, проводи их к клану воинов. Олд Лиот должен обрадоваться появлению внучки». Дагейра метнулся к противоположной от выхода стене и, пошарив костлявой рукой, открыл низкую дверь. «Скорее!» — поторопил нас, посторонившись. Нам ничего не осталось, как только послушаться его. Последним в своеобразный туннель заходил Брайан, но все смотрел на бесчувственное тело брата и никак не мог решиться на то, чтобы оставить его. Я не нашла ничего лучше, как сделать пару шагов назад и сжать шершавую ладонь супруга в своей руке. «Пойдем, нам нужно уходить». Я всегда считала себя довольно романтичной особой и втайне мечтала о большой и прекрасной любви, когда возлюбленный будет добиваться моей благосклонности, а я, так уж и быть, соблаговолю дать свое согласие на брак. У нас с Брайаном не было ничего подобного, и я не думаю, что мои чувства к нему можно назвать любовью, но меня тянуло к нему неуловимо и безотчетно. Ленгро на мгновение задержал тяжелый взгляд на мне, помолчал и согласно кивнул. Как бы ему ни было тяжело, он сделал правильный выбор. Как только дверь закрылась за нашими спинами, в темном песчаном укрытии стало тихо-тихо. Словно мы не пару шагов сделали, а пробежали как минимум с десяток шагов или даже больше. Ни одна я заметила эту странность. — Почему так тихо? — настороженно прошептал Зейн, извлекая меч из ножен. — У хранительницы свои секреты. Нехотя буркнул Дагейра. «Вперед идите и не останавливайтесь!» Больше мы не разговаривали. Брайан обогнал меня и, подражая Зейну, положил руку на рукоять меча, а я специально отстала от них на несколько шагов. «Если я спрошу, ответишь?» Тихо обратилась к Дагейру. Он коротко вскинул голову и тут же опустил ее, пряча от меня горящий алым взгляд. «Попробуй», — тем не менее ответил спустя несколько мгновений молчания. Я набрала полную грудь воздуха и медленно выдохнула, пытаясь выбрать из вороха вопросов тот, что был самым главным. Как оказалось, это трудная задача. Мне хотелось вывалить на порождение пустоши словесный поток, потому что я ровным счетом ничего не понимала в происходящем. А понять хотелось. И как можно скорее. «Пустошь не место для таких, как я», — заговорила спустя несколько шагов. «Ты уверен, что мне нужно встречаться с отцом матери? Имени я его не запомнила, а назвать постороннего человека дедом оказалось выше моих сил». «Так сказала хранительница, а она не ошибается», — будто через силу произнес наш провожатый. «А что скажешь ты?» Не знаю почему, но мне было важно услышать его мнение. Возможно, дело в том, что я чувствовала его недовольство, а может быть, совсем в ином. «Я?» — удивился, но в то же время мне показалось, что он доволен моим вопросом. «Я бы сказал, что тебе лучше уйти отсюда и больше никогда не возвращаться». «Почему?» «Потому что здесь ты будешь принадлежать клану, а не себе». Хороший ответ, впечатляющий. «Хочешь сказать, если я решу последовать твоему совету, то ты поможешь нам вернуться на земли королевства?» «Нет», — хмуро бросил, — «я не могу перечить хранительнице». Почему-то я даже не сомневалась в его ответе. «Ясно», — коротко кивнула и ускорила шаг. Из этой странной беседы доподлинно стало известно только одно. В клане воинов меня не ждет ничего хорошего. Собственно, как и на землях королевства. Так уж получается, что я везде лишняя. Еще через несколько шагов, и мы уперлись в еще одну дверь. Дагейра прошел вперед и после нехитрых манипуляций открыл ее, впуская в темный тоннель яркий солнечный свет. А вслед за светом в отдалении стали слышны голоса. «Добро пожаловать в клан воинов!» Мне показалось, или Дагейра в самом деле говорил язвительно. Щурясь, мы вышли из прохладной темноты на раскаленный песок и увидели удивительную картину. Сколько можно было рассмотреть, всюду виднелись низкие каменные дома, большие и поменьше, выкрашенные яркими красками и с выцветшими до белизны стенами, с черными смоляными крышами и торчащими трубами, из которых валил белый пушистый дым. Будь у меня время для того, чтобы фантазировать, я бы вряд ли смогла придумать такое. Да и пустошь у меня всегда ассоциировалась с кочевыми племенами, которые живут то тут, то там, день за днем перетаскивая пожитки с одного места на другое. А нет, я ошиблась. Хоть дома и были не похожи на привычные мне, тем не менее безграничного удивления они не вызывали. Туннель, по которому мы прошли, выходил на возвышение, и если спуститься с горы, то можно оказаться у одного из домов, выделявшегося среди остальных темными, почти черными стенами. «Сомневаюсь, что Олд Лиот ждет нас, но...» Дагейра не договорил. Правда, фраза «ему не оставили выбора» так и повисла в воздухе. Стоило нам сделать шаг, как у нас на пути, словно из ниоткуда, выросли три здоровенных песчаных сугроба. Людьми их все же было сложно назвать. «Кто пожаловал?» — прогромыхали в один голос и даже не сбились, будто репетировали приветствие ежедневно по нескольку часов кряду. «Дочь Элли Лиот», — с достоинством отчеканил Дагейра, словно представлял королевскую особу, не меньше. «Вот только он ошибся. Мою мать звали не Элли, ее звали Элизабет. Или это тоже было ложью?» Охранники, может, и удивились, но тут же прогромыхали снова в унисон. «Полукровке здесь не место. Хороший прием, правильный. Замечательная возможность сбежать под вполне себе благовидным предлогом». «Лиссане считает иначе». Дагейра и не подумал отступать. Стоило ему упомянуть имя хранительницы, как сугробы тут же рассыпались, оставив после себя только три небольшие ямы. И откуда-то из недр земли они ответили: «Проходите». О моих спутниках, к моему и без того огромному удивлению, они ничего не спросили. Что ж, к людям здесь и вправду относятся куда проще, чем к полукровкам. Мы шли вперед, приближаясь к одному из домов, а по бокам от нас двигались две ровные полоски. Охранники-сугробы никуда не исчезли. Но до дверей мы не успели дойти. Нам навстречу выбежала женщина. При первом взгляде на нее у меня перехватило дыхание. Горло будто невидимой нитью стянуло. А потом пришло разочарование, настолько болезненное, что я не смогла удержать на лице безразличное выражение, которое так старательно хранила, несмотря на происходящее. Женщина была точной копией леди Элизабет. Вот так сразу их и не отличишь, разве что по морщинам, которых было куда больше, чем у матушки, и по взгляду, более усталому, что ли. Правда, сейчас в нем горела надежда, давно похороненная и вдруг воскресшая. «Ее ждет глава!» Когда женщина направилась к нам, ей преградил путь выросший из песка охранник. Тон его голоса был далек от дружелюбного, но подошедшую это ничуть не испугало. Наоборот, как мне показалось, разозлило. «Сгинь!» — она взмахнула рукой, и сугроб рассыпался, не оставив после себя даже маленькую ямку. Вот что значит женский гнев. «Я знала, что однажды увижу тебя!» Точная копия матушки подошла ко мне и, не церемонясь, стиснула в объятиях. Едва не удушила, настолько сильной была у нее хватка. Я же стояла ни жива, ни мертва. Что это кто-то из моих вновь обретенных родственников, сложно было не догадаться. Вот только кто и как мне реагировать на это приветствие? Обнять в ответ? Но эта женщина, несмотря на кровные узы, чужая мне. «Вы...» — начала, пытаясь выпутаться из кольца ее рук. «Ох!» — спохватилась она, отстранилась и украдкой стерла щеки блестящую на солнце слезу. «Прости, ты же не знаешь. Я твоя бабушка, Дженнис». «Дженнис? То есть она знает, кто я? Не припомню, чтобы мы встречались до этого». «Не веришь?» Женщина по-своему истолковала мое недоумение. Обняла за плечи и повела к двери. «Ничего, ты привыкнешь. Можешь звать меня Шали». «Вот так просто. Привыкнешь? А если я не хочу ни к чему привыкать? Если хочу всего лишь разобраться в том, что хранит мое прошлое, не пытаясь взвалить на себя груз еще и будущего?» Я обернулась и бросила на Брайана беспомощный взгляд. Рядом с ним мне почему-то было куда спокойнее, чем в окружении новых родственников. Мужчина сделал широкий шаг вперед, явно намереваясь спасти меня от столь стремительных обещаний и объятий. Но путь ему преградил Зейн. Я не слышала, о чем они переговаривались, не видела выражения их лиц. Но когда воин отошел от своего господина, тот смотрел зло и упрямо. И попыток приблизиться больше не предпринимал. Мне не осталось ничего, как только смириться с моим положением. Пока что смириться. В доме нас уже ждали. Собственно, меня это уже не удивило. Наверное, я просто устала. Такое случается даже с теми, кому не позволили умереть и разрешили выбрать жизнь. В большой просторной комнате, которую можно было бы принять за гостиную, но она таковой вовсе не являлась, стоял широкий стол, а за ним, сжимая в руках полыхающий огнем кинжал, сидел мужчина. Олд Лиот. Здесь я и не подумала сомневаться. Нет, матушка не была точной копией отца. Я просто знала, что этот суровый мужчина тот, кого я могла бы назвать своим дедом. Могла бы, но вряд ли он этого когда-нибудь захочет, судя по взгляду, в котором горела ненависть и злость. «Что здесь делает это отродье?» По-родственному встретил меня рыком и со всей силы громыхнул руками по столу. Деревяшка жалобно скрипнула, и мне показалось, что на ней останется вмятина, как минимум. Как-то сразу вот так просто я поняла мать. Поняла, почему она оставила этих людей позади и, не раздумывая, бросилась в объятия того, кто пообещал любовь и заботу. Взгляд главы клана давил так, что мне хотелось малодушно спрятаться за спиной Шали. И неважно, что эта женщина тоже не вызывала у меня особого доверия. лишь бы скрыться от мужского превосходства и безмолвного обещания «я уничтожу тебя». «Не смей так говорить о нашей внучке!» Не уступая тоном, прорычала бабушка и выставила меня вперед, как щит. «Она — продолжение твоего рода!» «О, нет! Можно мне сразу отказаться от этого сомнительного звания? Я лучше останусь ненавистной Вайнер, а еще лучше Ленгро, чем стану продолжением такого-то рода». «Молчи, женщина!» — еще громче рявкнул Олд Лиот. Правда, на этот раз бить кулаком стол не стал. «Не разговаривай со мной, как с рабыней!» — не осталась в долгу бабушка. «Однажды из-за твоей гордости мы уже потеряли дочь. Не повторяй прошлых ошибок!» На последней фразе голос Шали дрогнул, и я услышала в нем все, что невозможно выразить словами. И боль потери, и безнадежное отчаяние. Это было настолько остро, что я прикусила губу, гася в себе желание развернуться и обнять эту женщину, которая вряд ли когда-нибудь станет для меня родной. Не с таким дедом это уж точно. «Шали!» — как-то глухо обронил глава клана. «Не смей!» «Это ты не смей!» — немного спокойнее произнесла женщина за моей спиной. «Я не позволю!» «Я не знаю о порядках этой земли. Понятия не имею, как должен происходить разговор между супругами. Но сдается мне, что рычат они друг на друга вот так открыто и без стеснения впервые». Помолчали. И молчание это не несло ничего хорошего. Собственно, как и лившиеся до этого слова. Хотелось уйти, оказаться как можно дальше и от новоявленных родственников, и от пустоши в целом. Я бы так и сделала, даже уже решилась вырваться из неослабевающей хватки Шали, как в комнате появилось еще одно действующее лицо — хранительница. Она выглядела слегка помятой, но, несмотря на это, такой же неотразимой и уверенной в себе. «Я смотрю, вы уже познакомились». Она улыбнулась уголками губ, в то время как взгляд ее оставался серьезным. «Зачем?» Тихий вопрос главы клана прозвучал довольно патетично, я бы даже сказала драматично. И столько усталости и боли было в его голосе, что мне захотелось скривиться от отвращения. Неужели я настолько противна ему? Неужели ему проще думать, что меня вовсе не существует? «Нет, я не претендую на его любовь, боги упаси. Я всего лишь хочу понять, где-то найдется место, где мне будут рады, где на меня не будут смотреть, как на ничтожество, мешающее всем дышать спокойно. Она наследница силы, даже разбавленная кровь не в силах это изменить». Так просто произнесла Лисанеа, словно рассказала о погоде на ближайшие дни. Что за сила? И когда, в конце концов, мне все толком объяснят? «Она не может быть наследницей!» Вновь принялся злиться Олд Лиот и только замахнулся кулаком, чтобы громыхнуть им по столу, как хранительница смерила его таким взглядом, от которого мужчина с проседью в волосах сник и растерял грозное превосходство над всеми смертными. Даже руку медленно опустил. «Может, и уже ей является!» — отрезала Лисанеа. На этом я не выдержала. Я сбежала от отцовских планов не для того, чтобы угодить в новую клетку. «Ошибаетесь!» — я дернула плечами, скидывая с них руки Шали. «Я не наследница. Во всяком случае, не этого клана. Я Дженнис Ленгро, урожденная Вайнер, и не имею к вам...» — дрожащей рукой я обвела родственников и хранительницу. «Никакого отношения!» Я говорила ровно и довольно спокойно, хотя в груди клокотала злость. Даже удивительно, как это у меня так получилось, не выдать своих настоящих эмоций. Наступила вязкая тишина. Шали что-то хотела сказать, но только тяжело вздохнула. А Олд Лиот вдруг побагровел, не то от раздражения, не то от счастья. И только хранительница осталась совершенно бесстрастной. Впрочем, не совсем так. Лисанеа была довольна настолько, что в ее потухших было глазах зажглись огни. Правда, она старательно делала вид, что это все мне чудится. Но когда она заговорила, я поняла, что попалась в хитро сплетенную ловушку. «Твой брак с Лэнгро нельзя считать действительным, или ты уже забыла об этом?» Меня пронзило дрожью от кончиков волос до кончиков пальцев. «Брак нельзя считать действительным. Защита медальона и девственность, которая так и осталась при мне. Я в самом деле забыла об этом, даже не посчитала нужным сохранить в памяти этот злополучный факт». Дернулась и обернулась. На меня смотрел Брайан, и в его глазах ничего помимо удивления не читалось. «Что?» Впервые за то время, как мы вошли в дом, а если быть точной, то с самого нашего появления неподалеку от городка воинов, заговорил Лэнгро. Его голос звучал хрипло и довольно озадаченно. «Консумации брака так и не случилось», — не без удовольствия пояснила для моего супруга хранительница. «Дженнис!» Брайан отказывался ей верить. Он посмотрел на меня, а я, чувствуя, как жар заливает лицо и шею, попыталась хоть как-то оправдаться. «Я боялась тебя, и он...» — вытащила из-за ворота одолженной рубашки цепочку. «Усыпил тебя, а наутро ты был уверен, что все уже произошло». «Боги, как же глупо это звучит, а уж как неправдоподобно! Уму непостижимо!» По лицу Брайана скользнула тень, но тут же растаяла, словно он не желал показывать истинных эмоций посторонним людям. «Ясно!» Кивнул, как ни в чем не бывало, и, развернувшись на пятках, направился к выходу. И также на ходу бросил. «Пожалуй, мне стоит оставить вас». Я смотрела на его удаляющуюся спину и не понимала, почему мне так тошно. Ведь, по сути, только что хранительница помогла мне избавиться от брака, навязанного деспотом отцом, и я стала свободной. Осталось только убедить отца или Санею, что ни наследство, ни сила мне вовсе не нужны. Но почему от этой свободы веет горечью и оседающим пеплом, а не попутными ветрами и бескрайними просторами? Сделала шаг, намереваясь догнать Брайана и все ему объяснить. Но хранительница пресекла это желание. «Оставь его, с ним вы поговорите позже». Я уже собиралась возмутиться, но голос Зейна остановил меня. «Я присмотрю за ним, госпожа, не беспокойтесь». И столько покорности было в его словах, что я едва не закашлялась, поперхнувшись воздухом. «Что значит «госпожа»? Он же только что слышал, что наш брак, по сути, недействителен. И уж кто-кто, а Зейн называть меня госпожой совсем не обязан. Да и раньше он куда чаще употреблял ругательные слова в мой адрес, чем почтительные обращения. Но свое удивление я оставила при себе, а Лисанеа вновь позволила себе двусмысленную ухмылку. «Что ж, теперь мы можем поговорить прямо», — обрадовала меня хранительница, и я, несмотря на смятение в душе, едва не всплеснула руками и не воскликнула. «Слава богам, мне таки расскажут правду». Хотя, сколько раз я уже слышала эти обещания. Кажется, я уже сбилась со счета. «Давайте присядем». Распоряжаясь, словно она здесь хозяйка, Лисанея подала знак невысокому, но крепкому парню. И он тут же, скрывшись за занавешенным цветастой шторой дверным проемом, вернулся с тремя табуретами в руках. «Скромненько, ничего не скажешь. Но уж что есть». Я нехотя опустилась рядом с Шали, а та, не преминув, ухватила меня за руку и крепко сжала ладонь, выражая поддержку. Поддержка мне сейчас была необходима, но не от этого человека, а от того, кто ушел, возможно, навсегда. Хранительница осталась стоять, точнее, на месте она вовсе не стояла, а расхаживала перед нами вперед и назад. Спустя пару мгновений тишины она все же спросила. «Что ты знаешь о пустоши, Дженнис?» Честно, от ехидной улыбки я удержаться не смогла. «Ничего», — не стирая ее с лица, пожала плечами. «Я не лгала. В самом деле, что я могу знать об этой земле, если о своем происхождении узнала из сухих строчек довольно короткого письма. Если все это время считала себя обычным человеком, а сейчас вдруг оказалось, что я наследница какой-то там силы. «Совсем?» — чему-то удивилась Лисанея, и я взяла на себя смелость объяснить. «Совсем?» — горестно вздохнула, плотнее запахнувшись в плащ. «Видите ли, моя матушка не потрудилась рассказать мне правду до того, как отец решил использовать меня в своих темных делишках. Я знаю только то, что полукровка, и что медальон на моей груди почему-то работает не совсем так, как сказала мне матушка. И ни капли лжи. Вот такая у меня вышла правда, довольно скудная и серенькая». «Дело не в медальоне», — вновь уголками губ улыбнулась женщина и, подойдя ко мне, осторожно коснулась длинными пальцами подбородка. «Дело в силе, которая проснулась в твоей крови». «И что это значит?» — уточнила не без издевки. «Если уж начала говорить, то пусть говорит обо всем до конца, а не так. Что-то скажет, а о чем-то умолчит. Эта игра в таинственные тайны мне порядком надоела». Хранительница улыбнулась, на этот раз открыто, совсем не скрывая своего хорошего настроения. «Ты — дочь пустоши, Дженнис. Это сложно объяснить тому, кто вырос за ее пределами, но я постараюсь». «Надо же, она постарается. Звучит неплохо. Надеюсь, на деле это будет так же хорошо. Все небылицы, которые про нас сочиняют на большой земле, всего лишь ложь». «Почти». Лисанея шумно выдохнула, резко поднялась и отошла на несколько шагов, застыв статуей. Она молчала довольно долго, и единственное, что нарушало тишину, было недовольное сопение главы клана. Сдается, что будь на это его воля, меня бы выставили за границу пустоши без всяких объяснений. «Дело в том, что мы действительно чудовища в какой-то мере. Нет, мы не убиваем без причины. Мы не мучаем ради того, чтобы насладиться болью и страданиями. Мы выживаем, как можем. Что-то подобное я уже знаю из матушкиного письма. Но прерывать хранительницу я не стала. Пусть рассказывает. Я не буду рассказывать тебе об особенностях всех существ. Это слишком долго и пока тебе не нужно. А вот о силе я скажу. Дженнис, ты обладаешь огромной силой. Такой, которая редко встречается даже у чистокровных воинов. И как бы тебе ни хотелось, теперь, когда наследие крови проснулось, ты не сможешь просто так уйти. Теперь пустошь — твой дом. Честно признаться, чего-то подобного я и ожидала. Дагейра был прав. Мне нужно было бежать отсюда без оглядки.